Эпилог. Глеб. Я вижу разрыв информации между аналитикой, презентационной частью и рабочей группой на стороне клиента. С напором говорит Лёля, сидя перед ноутбуком. Голос у неё такой, что сразу хочется вытянуться по струнке. В прошлый раз мы договорились, что синхронизируемся по итоговому формату и промежуточным точкам. Но результат меня не... Она замолкает, заметив меня, и тут же улыбается. Включает звук на микрофоне. «Уснула. Заберёшь?» «Да, конечно». Я забираю из её рук Дашку. Как она умудряется сладко засыпать во время маминых созвонов — загадка века. Выхожу из кабинета, аккуратно закрыв дверь, и несу дочку в её кроватку. По пути машинально вдыхаю сладкий, пока ещё младенческий запах её волос. Когда этот ураган бодрствует, она задаёт нам всем жару. Характер Даши — это какой-то дикий сплав моих и Лёниных черт. Упрямство, ум, любопытство, кокетство, целеустремлённость. В общем, нелегко нам приходится. Но когда Дашка спит, она такой ангелочек. Не удерживаюсь и целую дочку в лоб. «Лю-лю», — сонно бормочет она и обнимает меня за шею. «Я тебя люблю, моя радость», — шепчу я, чувствуя, как у меня едва не рвётся от нежности сердце. В детской я осторожно кладу Дашку в кроватку, укрываю одеялом и подсовываю под руку плюшевую собачку. Подарок от тёти Нюты, с которым дочь не расстаётся буквально с первых месяцев жизни. Задёргиваю шторы в комнате, чтобы дневной свет не будил Дашку, и выхожу в коридор. Джек, который каким-то образом оказался тут, хотя ещё совсем недавно цокал когтями в прихожей, ложится у дверей детской. Охраняет главное сокровище нашей семьи. «Зови, как проснётся», — говорю я. Он еле слышно ворчит и укладывается поудобнее. Я прохожу через кухню, наливаю там кофе и иду с ним в сад. Лёля ко мне присоединяется через полчаса. Я смотрю, как она идёт по дорожке. Уверенная, изящная, соблазнительная, с облаком светлых волос вокруг лица. И не могу оторвать от неё взгляда. «Что?» — спрашивает она, смешно наморщив нос, и падает в соседнее кресло. «Ничего». Я наклоняюсь и целую её. «Моя любимая женщина. Никогда бы не поверил, что моей женой станет избалованная, острая на язык красотка, которая будет постоянно со мной спорить, займёт своими косметическими баночками огромный шкаф в ванной, создаст своё консалтинговое агентство на 6-м месяце беременности и родит мне самую прекрасную дочь на свете. Люблю тебя, принцесса», — говорю я и перетягиваю Лёлю к себе на колени. Так гораздо удобнее её обнимать. «Как твой созвон?» «Как всегда», — вздыхает она и устраивается на моей груди щекой. «Для меня загадка, почему люди не хотят нормально работать, даже за хорошие деньги. Большинство людей ленивы. Тебе этого не понять». «Почему это?» — возмущается Лёля. «Я тоже очень ленивая. Когда Шка родилась, я совсем перестала готовить и за домом следить. Хорошо, что у нас Надя есть». «Ты цветы посадила», — возражаю я. «А толку? Их всё равно Джек потоптал». «Милая», — говорю я серьёзно, — «прекращай. Если в мире и есть человек трудолюбивее тебя, то я его не знаю. Ты кучу времени посвящаешь Дашке. Ты отказалась от няни. Ты занимаешься своим бизнесом. А это дофига сколько труда. И у тебя всё получается». «Да это просто, чтобы скучно не было», — отмахивается Лёля. Но щёки у неё смущённо розовеют. Она не умеет принимать похвалу. За это надо сказать спасибо её родителям, которые умудрились внушить двум замечательным девчонкам, умницам и красавицам, кучу комплексов. Пожалуй, вдумчивая ненависть к тёще и тестю — это то, что объединяет меня с Ярославом Горчаковым. Больше мы как-то ни в чём не сошлись. Впрочем, сложно ожидать, что будешь хорошо общаться с человеком, которому вмазал в челюсть при первом знакомстве. К чести этого сопляка надо сказать, что удар он принял достойно, посмотрел на меня и процедил. «Допустим, этот заслужил. Но если еще раз замахнешься на меня, получишь по зубам. Кишка тонка, — небрежно ответил я. А ты проверь. Проверять я не стал. В конце концов, если бы Горчаков не бросил Лёлю, мы бы не встретились с ней в том ЗАГСе, где она предложила кому-нибудь жениться на ней. А я взял и согласился, не зная, что вытянул самый счастливый билет в своей жизненной лотереи. Когда я вышел из тюрьмы, то потерял желание что-то делать и куда-то двигаться. Вся эта жизненная суета казалась чем-то глупым и бессмысленным, а люди раздражали и бесили. Наверное, я бы так и остался отшельником в своем лесном доме и общался бы исключительно с Джеком, если бы в мою жизнь не ворвалась принцесса. Лёля невероятная, умная, с жесткой деловой хваткой, восхитительно остроумная, резкая. И при этом такая нежная, такая ласковая под всеми своими колючками. Мне кажется, я влюбился в нее в тот момент, когда она, заплаканная, схватила топор, чтобы доказать мне, что умеет рубить дрова. В этом вся Лёля. Чёрт возьми, я так рад, что она со мной, что я могу каждый день обнимать и целовать ее, что наша дочка говорит ей «Мама, Лю-Лю», что она начала сближаться с сестрой, что у нее все получается и без родительских денег и связей. Я так рад, что моя принцесса счастлива, потому что никто не заслуживает этого больше, чем она. Вместе с ней в мою жизнь снова пришел смысл. С ней я впервые почувствовал себя нужным, важным. С ней я действительно захотел семью. Не потому что надо, а потому что хочу этого сильнее всего на свете. И я сделаю все, чтобы моя семья, мои самые любимые девочки, мои принцессы были счастливы. Лёля, ты кучу времени посвящаешь Дашке, ты отказалась от няни, ты занимаешься своим бизнесом, а это дофига сколько труда. И у тебя все получается. Да это просто, чтобы скучно не было. Быстро говорю я, потому что мне все еще неловко от того, как Глеб меня все время хвалит. Мне до сих пор кажется, что это какая-то ошибка, что он скоро скажет, чтобы я лучше старалась, что он ожидал от меня большего, что я его подвела. Но этого не происходит. Он всегда за меня. Это удивительное чувство. Непривычное и странное. Мне все еще сложно поверить, что у меня есть человек, который всегда на моей стороне. Всегда. Первые месяцы беременности меня как будто укусила Золушка. Я бесконечно наводила уют в нашем доме, пыталась посадить помидоры в теплице. Естественно, ничего не вышло. И круглые сутки готовила по рецептам из интернета. Я боялась, что Глеб обзовет меня клушей, но он хвалил мою еду и покорно ездил в магазин за саженцами. Не знаю, где он их нашел в январе, но нашел. А когда стал приближаться срок родов, месяца на шестом, я вдруг остро ощутила, что домашней тишины и уюта мне мало. Мозг успокоился, отдохнул, перестал стрессовать и начал генерировать одну бизнес-идею за другой. Я была уверена, что Глеб посмеется надо мной или покрутит пальцем у виска. Типа, с ума сошла, у тебя уже роды приближаются, а ты вдруг решила фирму открыть. Но он опять меня поддержал. И помогал как мог, особенно когда Дашка была совсем маленькой, а я отказалась нанимать няню. Вставал по ночам со мной по очереди, пеленал дочку, носил ее по дому, когда она плакала, развлекал с Джеком на пару. Глеб — идеальный папа. Лучше не придумаешь. Мне кажется, он полюбил Дашу с того момента, как я сделала первый тест на беременность. А вот я не была в себе уверена. Я очень боялась, что не полюблю своего ребенка. Боялась, что буду как мои родители, которые видели в нас с Нютой только свое продолжение, распоряжались нашими жизнями так, как будто мы не живые люди, а их инструменты. Но с того момента, как красную, сморщенную, отчаянно кричащую Дашку положили мне на грудь, меня захлестнуло такой сильной, такой бесконечно огромной любовью, что я расплакалась. Так мы с ней вдвоем и ревели, пока она не присосалась к моей груди и не успокоилась. «Теперь я еще больше не понимаю маму», — сказала я как-то Нюте, когда она качала на руках совсем маленькую Дашу. Как можно не считать, что твой ребенок самый лучший? Ну, посмотри на нее. Она же идеальная. Конечно, идеальная. Согласилась Нюта и пощекотала Дашку под пухлым подбородком. «На тебя очень похоже. Да? А мне кажется, на Глеба. Только когда хмурится, сразу такой же грозный вид, как у него». «У Глеба грозный вид?» — фыркнула я. «Я тебя умоляю, он самый добрый человек на свете. Твой самый добрый человек на свете едва не выбил челюсть моему мужу», — заметила Нюта. «Ой, да когда это было?» — отмахнулась я. «Они уже нормально общаются». «Когда?» — засмеялась Нюта. «Раз в год? По праздникам? Ну, надо же с чего-то начинать». Пожалуй, я плечами. Сестра в чем-то была права. Глеб гораздо больше бесился от Горчакова, чем я ожидала. А вот с моей стороны негатива было ровно ноль. Когда я первый раз после нашего некрасивого разрыва увидела Яра, во мне не всколыхнулось никаких эмоций. Всю свою обиду я уже выплакала, а новых претензий к нему не было. Я абсолютно искренне радовалась на их свадьбе, потому что видела, Нюта с ним счастлива, а я счастлива с другим. Так что на этом вопрос можно закрыть. Мы же взрослые люди. Хотелось бы также легко закрыть вопрос с родителями, но тут все до сих пор сложно. Когда Даше был месяц, мама написала мне и позвала нас в гости. Вдвоем, без Глеба. Я сказала, что приеду только с Глебом и с Нютой. Или пусть она сама к нам приезжает. Но к нам ее отказался пускать Глеб. В итоге мы договорились встретиться на нейтральной территории, в каком-то кафе. Мама держалась холодно, посмотрела на внучку и вскользь заметила, что у нее слишком красные щеки. «Аллергия? Может, ты ей смесь некачественную даешь? Даша на груди. Тогда, значит, ты сама неправильно питаешься. Смотри, у нее диатез. У нее просто румяные щеки после улицы», — резко ответила я. И я не просила советов. Мама помолчала, а потом спросила, не планирую ли я вернуться домой. Когда я сказала, что нет, она мне поведала, что папа готов переписать завещание и оставить семейные активы Даше, если я запишу ее как Левинскую. «Но она Васнецова», — возразила я. «Даже не Рейнгард?» — скривилась мама. «Ты готова записать свою дочь под какой-то невнятной фамилией, которую твой муж взял после тюрьмы? Это фамилия его матери, и она не связана для него с плохими воспоминаниями, так что не вижу никакой проблемы. Позвони, если передумаешь». «Не передумаю». «Ты всегда была упрямой», — вздохнула мама. «А подарки мы хотя бы единственной внучке передавать можем?» «Можете. И видеться тоже можете. Но под моим присмотром». «Я тебя поняла», — сухо сказала мама. И вот Даше уже почти полтора года, но желание с ней увидеться они до сих пор не изъявили. Хотя подарки в виде денег регулярно отправляют. «Их не переделаешь», — сказал мне Глеб. «Смирись и забудь». Легко говорить. Я была уверена, что их заставит задуматься история с Горчаковым-старшим. Тоскливо проговорила я. Он порвал с сыном, поменял завещание, а потом один инсульт, и все. Сначала лежал овощем, потом умер в одиночестве. Но нет, родители, наверное, думают, что они вечные. Или думают, что ты опомнишься и вернешься. Предположил Глеб. «Такого не будет», твердо сказала я. «Никогда. Ты могла бы стать наследницей огромной компании», скользь заметил он. «А зачем?» фыркнула я. «У меня и так есть то, что мне нужно». И я не врала. Все, что необходимо для счастья, рядом. Вот мой сад. Вот мой любимый и надёжный муж. За моей спиной наш дом, где спит наша любимая дочка. А вечером к нам приедут гости. Нюта с Яром и еще, наверное, их друзья, Захар Громов со своей женой. Вроде как у Громова есть какое-то деловое предложение к Глебу. Но это будет вечером, а сейчас... Кажется, мы бездарно используем время, пока наш ребенок спит. Шепчу я и провожу языком по шее Глеба. Она солоновато-пряная на вкус. И это сразу бьет по всем рецепторам, заставляя кровь кипеть. «Согласен», — хрипло говорит Глеб и встает прямо со мной на руках. «Идем, принцесса. У нас есть важные дела в спальне». «Очень важные», — Соглашаюсь я и беззастенчиво прижимаюсь к нему еще ближе. Я бы даже сказала срочные. Он смеется, и этот звук отдается в моей груди, наполняя меня счастьем. Я люблю Глеба. Люблю. Я выбрала его и буду выбирать всегда, каждый день и каждую минуту. Родители в чем-то были правы. Семья действительно важнее всего. Но не та семья, где тебя унижают и используют, а та, где тебя любят и поддерживают. У меня такая, к счастью, есть. И, кстати, в следующем году в нашей семье станет на одного человека больше. Но эту новость я приберегу для поездки в наш лесной домик. Мы как раз туда собираемся на выходных. Будет классно. Мы нагуляемся по лесу. Даша уснет в своей кроватке. Глеб наколет дров для бани. Я выйду к нему из парилки в одном полотенце. Сброшу его. И пока он будет на меня пялиться, сообщу, что из-за него мой живот скоро опять станет круглым, а я стану невыносимой. Думаю, Глеб будет ужасно рад. И если честно, я тоже. Ноябрь 2025.